«Вот мы и приехали», — сказал Монте-Кристо. «Сейчас только половина одиннадцатого. Зайдите ко мне». «С большим удовольствием». «Мой экипаж отвезет вас потом домой». «Нет, спасибо. Моя карета должна была ехать следом». «Да, вот она», — сказал Монте-Кристо, выходя из экипажа. Они вошли в дом. Гостиная была освещена, и они прошли туда. «Подайте нам чаю, Батистен», — приказал Монте-Кристо. Батистен молча вышел из комнаты. Через 2 секунды он вернулся, неся уставленный всем необходимым поднос, который, как это бывает в волшебных сказках, словно явился из-под земли. «Знаете, — сказал Альбер, — меня восхищает не ваше богатство, быть может, найдутся люди и богаче вас, не ваш ум. Если Бомарше был и не умнее вас, то, во всяком случае, столь же умен, но меня восхищает ваше умение заставить служить себе безмолвно, в ту же минуту, в ту же секунду, как будто по вашему звонку угадывают, чего вы хотите, и как будто то, чего вы захотите, всегда наготове». «В этом есть доля правды. Мои привычки хорошо изучены. Вот сейчас увидите, не угодно ли вам чего-нибудь за чаем? Признаться, я не прочь покурить». Монте-Кристо подошел к звонку и ударил один раз. Через секунду открылась боковая дверь, и появился Али, неся 2 длинные трубки, набитые превосходным латакия. «Это прям чудо», — сказал Альбер. «Вовсе нет, это очень просто», — возразил Монте-Кристо. «Али знает, что за чаем или кофе я имею привычку курить. Он знает, что я просил чаю. Знает, что я вернулся вместе с вами. Слышит, что я зову его. Догадывается, зачем. И так как на его родине трубка — первый знак гостеприимства, то он вместо 1 чубука и приносит 2. Да, конечно, всему можно дать объяснение, и все же только вы один». «Ну что это?» — и Морсер кивнул на дверь, из-за которой раздавались звуки, напоминающие звуки гитары. «Я вижу, дорогой виконт, вы сегодня обречены слушать музыку. Не успели вы избавиться от рояля, мадемуазель Данглар, как попадаете на лютню Гайде». «Гайде! Чудесное имя! Неужели не только в поэмах лорда Байрона есть женщины, которых зовут Гайде?» «Разумеется. Во Франции это имя встречается очень редко, но в Албании и Эмире оно довольно обычно. Оно означает целомудрие, стыдливость, невинность. Такое же имя, как те, которые у вас дают при крещении».